Мне уж казалось, я прямо-таки ждал этого, что у него вот-вот мозги из ушей брызнут. Я уже видел это выражение безумной муки в сумерках у ресторана Ингландера. Пусть он был обыкновенный бандит, но я его тогда пожалел, и вы бы пожалели. Когда он заговорил опять, голос его был очень тих, почти мягок. «Что еще?» Малютка Грек дрогнул. Его голос срывался от страха. «Пожалуйста, не убивайте меня, мистер Сколли. Моя жена, ее Грек забрал. Я не хотел ничего говорить. Он взял мою жену, он ее...» «Я тебя не трону», — еще спокойнее произнес Сколли. «Только доскажи остальное». «Он сказал, над вами весь город смеется». Мы перестали играть, и на миг наступила мертвая тишина. Потом Сколли посмотрел на потолок. Руки его были подняты к груди и дрожали. Он так крепко сжал кулаки, что казалось, будто жилы проступают сквозь рубашку. «Ладно же!» — крикнул он. «Ладно же!» И кинулся к двери. Двое дружков пытались остановить его, пытались объяснить, что это самоубийство, что Грек на это и рассчитывает. Но Сколли точно обезумел. Он расшвырял их и бросился в темноту летней ночи. В мертвой тишине слышались только тяжелое дыхание гонца, да где-то внутри дома приглушенный плач невесты. Затем тот молокосос, что проверял нас на входе, ругнулся и побежал к двери. Остальные не тронулись с места. Не успел он добежать до большого бумажного трилистника, висевшего в фойе, как на мостовой завизжали автомобильные шины и взревели моторы. Много моторов. Словно на заводе в день памяти погибших солдат. «Господи, помилуй!» — взвизгнул мальчишка у двери. — Сколько их? Ложись, босс, ложись, ложись! Ночь разорвали выстрелы. Это длилось с минуту или две. Точно перестрелки в Первую мировую. По открытой двери зала стеганула очередь, и лопнула одна из больших висячих ламп. Снаружи посветлело от пальбы винчестеров. Потом машины с воем умчались. Какая-то девица вычесывала осколки из взбитых волос. Опасность миновала, и все парни сразу высыпали на улицу. Дверь в кухню с треском распахнулась, и оттуда выбежала Морин. Она вся тряслась. Ее лицо, и без того круглое, распухло от слез. Рика несся следом, этакий растерянный мальчонка. Они выскочили наружу. В пустом зале появилась мисс Гибсон с широко раскрытыми, испуганными глазами. Человек, который с подачи Грека затеял всю чехарду, уже исчез. «Там стреляли», — пробормотала мисс Гибсон. «Что случилось?» «По-моему, Грек замесил хозяина», — сказал Биф. Она глянула на меня, не понимая, но прежде чем я успел перевести, Билли Бой сказал мягким, вежливым голосом. «Он говорит, мистера Сколли только что убили, мисс Гибсон». Мисс Гибсон посмотрела на него, глаза ее раскрывались все шире и шире. А потом она тихо упала в обморок. Меня тоже слегка мутило. И тут с улицы донесся душераздирающий вопль. Такого я в жизни не слышал. Жуткое завывание не стихало ни на миг. Не нужно было выглядывать в дверь, чтобы понять, у кого разрывается сердце. Кто причитает над мертвым братом, пока сюда спешат полисмены и газетчики? «Линяем», — сказал я, — «живо». и 5 минут не прошло, как мы свернули все хозяйство.